Глава 3. «Я познал, я изведал горе. Жезлом гнева своего он гнал меня и привел во тьму без просвета. На меня вновь и вновь каждый день он заносит руку. Плоть и кожу мою истерзал, перебил кости. Взял в осаду меня, окружил горькой мукой. Не зринул меня во тьму навеки, я как мертвец в могиле. Окружил он меня стеною, мне не выйти, сковал меня тяжкой цепью. Кричу я, плачу, но мою молитву не хочет он слышать. На пути моем возвел он стену, преградил дороги. Грозен он, как медведь в засаде, как лев, стерегущий добычу. Блуждать он меня заставил, сбил с дороги, одного меня бросил. Лук натянул и меня поставил целью для стрел. Пронзил мои почки стрелами из своего колчана. Посмешищем я стал для моего народа, всякий день обо мне злословит. Накормил он меня полынью, напоил горечью. Заставил меня грызть битый камень, рот мой пеплом наполнил. Жизнь мою ты лишил счастья, забыл я о радости. Сказал я, лишился я силы моей, упования моего на Господа. Вспомни о беде моей, моих скитаниях, удел мой полыни горечь. Вспоминает душа моя, вспоминает и говорит со мною. Но вот что сердцу моему отвечу, вот моя надежда. Милость Господня не иссякла, милосердие его не истощилось. Каждое утро они вновь восходят, велика твоя правда. Сердце мое сказало, Господь мой удел, и потому на него надеюсь. Благ Господь к тому, кто на него уповает, кто к нему стремится. Благо тому, кто в молчании надеется, что Господь спасет. Благо тому, кто несет свое бремя с юности. Одиноко сидит он в молчании, ибо бремя его от Господа. Простирается ниц на земле, быть может, есть еще надежда. Бьющему подставляет щеку, сполна позор изведал. Нет, не навеки Господь отверг. Горе послав он помилует по милости своей великой. Скрипя сердце он карает, причиняет боль человеку. А то, что пленников на земле попирают ногами, что неправедно судят на глазах у Всевышнего, что на суде обманывают человека. Неужели Господь этого не знает? Кому достаточно сказать и свершиться? Разве не Господь повелевает всем? Разве не по слову Всевышнего и благо, и горе? Так что же роптать живущим за кару, за грех их? Станем искать дорогу, к Господу возвратимся. Вознесем и руки, и сердце к Богу на небе. Мы грешили, мы непокорны были. Ты не простил нас. Охвачен ты гневом и гонишь, губишь нас без пощады. За облаками ты скрылся, молитвы не слышишь. Среди народов ты нас смешал с презренной грязью, пасти раскрыли, чтобы нас растерзать недруги наши. Ужас и яма, наш жребий, беда и гибель. Льются слезы из глаз рекою, дочь народа моего гибнет. Текут, не стихают слезы, не перестанут глаза плакать, пока Господь с небес не взглянет, пока не увидит. Страдает душа моя, глядя на дочерей моего города. Как за птицей безвинной охотится враг за мною. В яму меня живьем столкнули, камнем накрыли. Сомкнулись над головой мои воды, и я воскликнул «Погиб я!» Призываю я имя Твое, Господь, из ямы глубокой. Выслушай меня, не будь глух к молитве моей стону. О, если б на зов мой Ты откликнулся, если б ответил, не бойся. Рассуди мою тяжбу, Господь, жизнь мою выкупи. Ты видишь, Господь, мои обиды, будь мне судьею. Ты видишь, как враги мои злобны, что задумали сделать со мною. Ты слышишь, Господь, как глумятся они, что задумали сделать со мною. Поносят меня враги, издеваются надо мной каждый день. Смотри, сидят ли они, стоят ли, все надо мной потешаются. Воздай же им, о Господь, по делам их. Пошли им безумие в сердце, пошли твое проклятие. Преследуй их, истреби во гневе, да не будет их под небом твоим, Господь.